Выпрямившись, Ту пошел прочь. «Удачи, парень! Хорошей охоты тебе!» Капитан глядел, как Ту, хромая, спускается по трапу. «Странное создание», — сказал он. Гвоздарь не ответил. Уже поднимали якоря. Трап втянулся на борт и встал на свое место у борта клипера. Ту уже исчез, пройдя по докам. Гвоздарь внезапно ощутил одиночество, хотел окликнуть Тула, бежать за ним следом. Поглядел на быстро работающих моряков, каждый из которых занимался делами, сути которых он не понимал. «Команда. Все друг друга знают. Все знают, что и как делать. А он здесь совсем не к месту». Начали разворачиваться серые паруса, задрожали на ветру. Над палубой пронесся рей. Поворачиваясь, моряки пригнулись. Паруса наполнились ветром, и корабль начал разворачивать. Потом он двинулся, поймав усиливающийся утренний бриз и разгоняясь. Капитан махнул рукой гвоздарю. — Пойдем в трюм, парень. Хочу еще с тобой поговорить. Гвоздарю хотелось остаться на палубе, смотреть, как работают моряки. Может, увидеть идущего по пристани Тула. Но он смирился и позволил капитану отвести себя вниз, по узкому трапу, в тесный трюм корабля. Капитан открыл дверь в свою каюту. Большую ее часть занимала небольшая койка, иллюминатор с видом на корму. Светлело, за кораблем пенилась вода, кильватор пенным клином расходился по серой в утреннем свете воде. Капитан кивнул гвоздарю, давая знак откинуть скамейку. Сел на койку, и места в каюте почти не осталось. «Свободное место — главная ценность», — сказал он. «Главный груз, так что комфорта тут маловато». Гвоздарь кивнул, толком не понимая, о чем речь. Корабль был просто чудо. Все чисто, все упорядочено. Никому не приходится спать в одной каюте больше, чем с тремя товарищами. Белье на койках аккуратно заправлено. Все на своих местах. Конечно, не такой корабль, как тот, на котором плавала везучая девочка, но близко к тому. — Скажи мне, гвоздарь, откуда ты родом изначально? — Bright Sands Beach. — Никогда не слышал. — Дальше по берегу, — ответил гвоздарь. — Миль 100, наверное. — Там ничего нет. Капитан нахмурился. — Так ты из разрушителей кораблей? Гвоздарь кивнул, и капитан скривился. Можно было догадаться по худобе и татуировкам. Оглядел разрисованную кожу гвоздаря. Ужасная работа. За нее хоть платят. Сколько тебе? 14, 15? Ты выглядишь так, будто постоянно голодаешь. Не могу понять. Гвоздарь пожал плечами. Пиме 16 вроде бы. Она меня старше. Снова пожал плечами. Ты не знаешь? Гвоздарь пожал плечами снова. Какая разница? Либо ты достаточно мал, чтобы работать в команде по легким грузам, либо достаточно большой, чтобы работать с тяжелыми. Если ты слишком глуп, ленив или ненадежен, то не работаешь нигде, так как никто за тебя не поручится. Нет, я не знаю, сколько мне лет, но смог попасть на работу в команду по легким грузам, норму выполнял каждый день. Там, где я жил, важно только это, а не ваш этот дурацкий возраст. Не заводись. Мне просто интересно, кто ты такой. Капитан, похоже, хотел сказать еще что-то, но переключился на вопрос о Ричарде Лопесе. Получеловек сказал, что за тобой охотится твой отец? — Ага, — ответил гвоздарь. Начал описывать жизнь на берегу, своего отца, как вообще все происходит там, на сломе кораблей, как отец разбирается с людьми, которые ему мешают. «Почему ты не решил быть заодно с ним?» — спросил капитан. «Это было бы намного проще и наверняка выгоднее. Пайс не скупится, чтобы купить преданность. Если бы продал мисс Ниту, был бы и богат, и в безопасности». Гвоздарь пожал плечами. Лицо капитана сделалось жестким. «Я хочу услышать ответ», — сказал он. «Ты пошел против родного отца. Вдруг ты передумаешь? Вдруг решишь пойти на мировую с отцом?» Гвоздарь рассмеялся. «Отец никому не дает шанса передумать, раньше на куски порежет. Может болтать о семье, о том, что надо держаться вместе, Но на деле это значит, что я просто отдаю ему деньги, чтобы он мог жрать Crystal Slide. Присмотрю за ним, когда он пьяный валяется, а он меня будет бить, когда ему вздумается, — скорчив мину, объяснил он. Для меня теперь везучая девочка роднее, чем он. Только сказав это, он понял, что это чистая правда. Хоть он и знал ее совсем недолго, но он был уверен в Нити. Хватило бы пальцев на одной руке, чтобы сосчитать тех, кому он мог доверять, как ей. Пиме и Садне, конечно же. Странно, что везучая девочка в этом списке. Она ему родная. Внезапно его охватило жгучее чувство утраты. «Значит, теперь ты хочешь отомстить», — сказал капитан. «Нет, я просто...» Гвоздарь тряхнул головой. «Дело не в отце, а в везучей девочке. Она же хорошая, правда? Стоит сотни из тех, кто раньше был моей командой. И тысячи таких, как мой отец». У него дрогнул голос. Гвоздарь глубоко вдохнул, стараясь собраться, и поглядел на капитана. «Я бы дохлую собаку моему отцу не доверил, не то что везучую девочку. Я должен вернуть ее». Капитан задумчиво оглядел его. Повисло молчание. «Бедный дурачок», — тихо сказал капитан. «Я?» — изумленно спросил Гвоздарь. «Почему?» Капитан жестко улыбнулся. «Ты хоть понимаешь, что мисс Нита принадлежит к одному из влиятельнейших кланов Севера?» «И что?» «А, забудь». Капитан вздохнул. «Уверен, мисс Нита будет рада, что простой разрушитель кораблей проникся такой преданностью к ней». Гвоздарь почувствовал, что краснеет. «Послушать капитана, так он голодная дворняжка, тычущаяся носом в ноги везучей девочки и выпрашивающая объедки. Хотел что-нибудь сказать, хоть что-то, чтобы капитан переменил мнение, чтобы воспринимал его всерьез. Капитан видел перед собой обычного разрушителя кораблей, с рабочими татуировками на щеках, покрытого шрамами от тяжелой работы, мальчишку с торчащими ребрами. Вот и все. Клочок мусора с берега». Он поглядел на капитана. «Везучая девочка тоже так на меня смотрела поначалу, а теперь нет. Поэтому я с вами отправился. Других причин нет, понял?» Капитан поглядел в ответ смущенно. Потом глянул в сторону и решил сменить тему. «Везучая девочка. Снова прозвище? Почему?» «Ее избрали норны. Она попала в шторм-убийцу. Все остальные на ее корабле погибли. Трудно представить себе большее везение». «А ваши люди ценят везение», — сказал капитан. «Мои люди. Да, разрушители кораблей. Любят, когда им улыбается удача. Мало на что еще можно надеяться, работая на сломе». «А опыт? Упорный труд?» Гвоздарь рассмеялся. «Это да, но на них далеко не уедешь. Посмотри на себя. У тебя богаческий корабль, богаческая жизнь». «Я много и тяжело работал, чтобы иметь это». «Все равно ты родился богачом», — возразил Гвоздарь. «Мама Пимы в тысячу раз больше тебя работала, но она никогда не будет жить так роскошно, как ты на этом корабле». Он пожал плечами. «Если это не значит родиться везучим, то я не знаю, как еще это назвать». Капитан хотел ответить, но промолчал и коротко кивнул. «Видимо, та скверная удача, что у нас, для тебя все равно хороша». «Пока что вы живы», — ответил Гвоздарь, — «это главное». «Ну, это я пока что не собираюсь умирать». «Никто не собирается». Капитан ухмыльнулся. «Да у меня теперь настоящий оракул есть», — сказал он. «Надо будет попросить тебя время от времени бросать кости. В свою очередь, у меня есть свое предсказание насчет того, что пока что я тебя оставлю здесь». Он оглядел Гвоздаря. «Надо будет тебя отмыть, нормально одеть и хорошо накормить», — добавил он, выводя Гвоздаря в узкий коридор. «А потом поглядим, сможешь ли ты научиться стрелять из пистолета». «Да ну», — переспросил Гвоздарь, с трудом скрывая воодушевление. «В одном твой тул, получеловек, был прав. Если мы хотим вернуть мисс Ниту, то впереди бой. Люди Пайса так просто ее не отдадут. Думаешь, сможем их победить?» «Безусловно. Пайс застал нас врасплох, но мы больше не станем делать ошибки, недооценивая его». Он похлопал Гвоздаря по плечу. Немного везения, и мы быстро вернем мисс Ниту в целости и сохранности».